При каких обстоятельствах они сошлись? Не шутка ли здесь? Не обман ли одной более опытной стороны? Я знаю этого субъекта. Он на все способен. И вообще, брак ли это? Замужество ли? Насколько мне известно, они даже не расписались. Все это необходимо выяснить. И обязан это сделать ты, Андрей Иванович, как глава семьи. Андрей Иванович только головой мотнул. Попал из кулька в рогожку, заполошный. Вы даже не спросили, зачем я здесь оказался. Мне ехать надо в Ермилово. Лошадь, кажется, нашлась. Успеешь, сказала Надежда. Если нашлась, то никуда она не денется. А здесь не лошадь, живой человек. Андрей Иванович, ты у нас надежда и отрада всего рода нашего. Ты и судья, и заступник. Разберись толком, рассуди по совести. А вдруг она не по своей воле, сказала царица. Как не по своей воле? А вот так. Наговором взяли. Как нашу Марфуньку за Филиппа выдали. Она девка видная была, красивая, а он так, ощурок, от горшка два вершка. Хоп-хоп, где мои гагицы? Зато дед его Тереха был колдун. Пришли к нам зимой вальщики валенки валять. А Тереха им и говорит: «И для нас валяйте, и на невесту». «Как же мы будем валять на невесту, если не знаем, кто она?» спрашивают вальщики. А он им: «Вон, глядите, девка за водой пошла. Вот на нее и валяйте». А те смеются. Это, мол, Марфунька Обухова. Станет она связываться с твоим Филипком? «Станет», — говорит Тереха. И добился своего. Придет, бывало, к нам, и все к матери. «Сватья, выдай девку к нам». А мать ему: «Какая я тебе сватья, ступай с Богом». А он все к Марфуньке норовит подсесть. «Терентий, — говорит ему Марфа, — ты человек меченый, не трогай девку». «Да я что? Я так все? Ха-ха, да хе-хе!» Один раз Марфунька прила на скамье. Он к ней все-таки подсел, в ухо ей дунул и в плечо толкнул. «И что ж вы думаете? Ушла девка!» «Вот и я говорю, сходи разберись. Может, он сам меченый? Или подсылал кого? Теперь не прежние времена. За такое дело можно и привлечь куда следует». Андрей Иванович скривился в усмешке. «Ладно, подойдет время, выясним, колдун он или моргун». «Ты не отмахивайся!» — крикнула от стола Надежда. «Отвечай прямо, пойдешь или нет? А то сами сходим, хуже будет». «Хорошо, схожу», — сдался он. «А вы соберите мне поесть, да в сумку положите чего-нибудь с собой на дорогу». Сенечка Зенин жил возле церкви у Ильи Евдокимовича Свистунова, бухгалтера из райфо. Свистунов был человек хозяйственный, жил в пятистенном доме, детей не имел. Зенину сдавали горницу с отдельным входом и готовым столом. Молоко, яйца, жирные щи. По праздникам блины, дрочёны и брага. И за все это Зенин платил по рублю в сутки. Хозяйка, кривобокая Матрена, отзывалась о постояльце уважительно. Не пьет, не курит, одно плохо. Икона вынес из горницы. Андрей Иванович застал Сенечку и Зинку дома. Они сидели за столом и пили чай с конфетами. Шумно втягивали воду с блюдцев и громко причмокивали языком. Нельзя сказать, чтобы их смутил приход позднего гостя. Зинка даже обрадовалась, заулыбалась, но покраснела, как недозрелая вишня. «Садись с нами, чай пить, дядь Андрей!» А Сенечка чинно подал табурет, сам сел напротив, скрестил руки на груди и запрокинул свои открытые шалашиком ноздри. «Тебе налить, дядь Андрей?» — повторила еще раз Зинка. На столе стоял самовар, розовые жамки и конфеты раковая шейка. — Спасибо, не хочу, — отказался Андрей Иванович. — Поскольку, я понимаю, вы пришли на предмет серьезного разговора насчет нашего бракосочетания,